Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 82. «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои». Псалом 39, 3 стих. Неся на себе проклятие, наложенное на грех, наш Спаситель находился в таком глубоком унижении, что Он был подобен пленнику, заключенному в темную тюрьму и не видящему вокруг Себя ничего, кроме погибели, в то время как над Его головой слышны шаги исполненных ненависти врагов. Наш Спаситель в своих душевных муках был так одинок, как пленник, забытый всеми людьми, замурованный в одиночестве, связанный веревками тьмы. Но Бог извлек его из всего унижения, вытянул его из пучины страха, в которую он был брошен вместо нас. Бог, спасший нашего заступника из такой нужды, не применет вызволить и нас из наших намного меньших бед. Наш Господь чувствовал себя как человек, который, не имея никакой опоры под ногами, поскользнувшись, тонет в грязи. Эта картина указывает не только на огромную нужду и скорбь, но и особенно на то, что Он не имел никакого утешения, которое поддержало бы Его в момент страха. Дорогой читатель, преклонись перед дорогим Спасителем, который ради тебя был лишен всякого утешения, когда всевозможные ужасы и скорби окружали его. Вспомни, как он был благодарен за поддержку во всех своих страданиях и скорбях. И если ты тоже получил помощь от Бога, то восхвали его вместе с Господом. Господь Иисус – истинный Иосиф, вызволенный из страшного рва, чтобы стать полным властелином. Какое утешение знать, что Иисус во всем, чем Он для нас является и что для нас делает, имеет твердую почву под ногами и в будущем тоже не оступится, потому что Бог утвердил Его стопы.